Событие пятое. Виктор Шварцкопф переезжал. Пожарский распорядился построить ему терем на Рублевке. Куда им троим столько места? Сразу пришлось слуг нанимать. За таким большим домом смотреть надо. Слуг как раз из пленных с Ивангорода и взял. И степняка по имени Йонас, тот был из племени Жмуть, еще и уговаривать пришлось. Ему, видишь ли, собственный дом подавай. А плетей не хочешь? Ты, кажется, на врагов наших работал. Может, и сам враг. Вот поработаешь немного, выучишь русский язык, потом посмотрим, что с тобой делать. А кухарку Виктор взял из гулящих девиц. Девушка была еще молодая и по разговору попала на эту работу не по своей воле. Чухонка была белобрысая и улыбчивая. Вся физиономия у нее была в веснушках. Варить разные каши Кайса умела и за коровой ухаживать тоже. Что еще надо? За всеми этими полезными занятиями Шварцкопф не переставал думать о битве со шведами на реке Нарва. Вот зная теперь, как правильно обороняться, смог бы он на месте шведского генерала победить. Что надо было делать иначе? Не нужно было идти колонной, подставляясь под пули и картечь. Нужно было, как они сейчас тренируются, бежать на полной скорости рассыпным строем. Тогда до редута добежало бы гораздо больше людей. Но там гранаты и пушки в упор, с картечью. Тоже полегло бы больше половины войска. Наверное, оставшихся хватило бы, чтобы раздавить сотню стрельцов, но те умели метать ножи и знали казачьи ухватки. Еще полегло бы половину. А ведь в засаде сидел еще боюш Разгильдеев. Черт побери, выиграть было невозможно. Вот если бы удался фланговый охват драгунами, но ведь там была засада. Получалась полная ерунда. Имея пятикратное превосходство в живой силе и то же самое оружие, шведы не могли победить ни при каком раскладе. Интересно, а что бы сделал князь Пожарский, если бы наступать пришлось ему? Виктор собрал на третий день всех новичков и рассказал о том, как они будут тренироваться и жить. Согласились остаться все 30, и, по счастью, ни у кого не было срамных болезней. Людям уже выделили дома и сейчас подбирали из местных помощников по дому на первое время. Виктор предложил им посмотреть на пленных из Ивангорода. Там даже еще 6 женщин осталось. 4 чухонки из гулящих и 2 стрепухи, что готовили гарнизону крепости еду. Новички уже успели наслушаться сказок про разгром всего шведского войска и переживали, что сами там не были. Все-таки они были католиками и воевали сейчас со шведами. «Ничего, ребята, потренируйтесь вместе с нами и попадете на следующую войну. Чувствую я, что долго ждать не придется. Не тот человек Пожарский, чтобы просто так войско кормить. Войско должно воевать, и воевать так, как мы в битве при Нарве. Но учиться будем, как черти».